типы лотков. Закрытые лотки. Для многих людей, у которых живет только одна кошка, это может не казаться проблемой, хотя я видела, что это чаще все же становится проблемой, чем наоборот. Но там, где живет много кошек, закрытые лотки должны применяться обдуманно. По большому счету, в этом случае закрытые лотки вам вообще не подходят. Закрытый лоток запирает запах внутри. Хозяевам это нравится, но кошки это ненавидят. Крышка же препятствует свободной циркуляции воздуха, и из-за этого наполнитель высушивается дольше. Многие хозяева вряд ли будут убираться с достаточной периодичностью из-за того, что им неудобно каждый раз снимать крышку. А теперь представьте, как это должно быть неприятно для ваших кошек – наступать в темную коробку, наполненную грязным и зловонным наполнителем. Использование закрытых лотков – также оборачивается двойной работой, когда приходит время чистить лоток. Те из вас, кто читал «Думай, как кошка», знают, как я отношусь к этим кошмарным крышкам. Они представляют собой реальную угрозу, поскольку не оставляют пути отступления в случае атаки. При отправлении естественных надобностей люди предпочитают уединение, и потому очень важно взять на себя заботу о том, чтобы обеспечить наших кошек тем же самым. Для кошек же уединение обозначает безопасный тыл. Впрочем, уединение кошки понимают по-своему, иначе в вашем саду у парадной двери никогда бы не было оправляющихся кисок. Закрытый же лоток ограничивает кошку одним входом и выходом. Оправляясь, кот до ужаса уязвим, и он, конечно же, не желает быть атакованным из засады другим котом. В некоторых домах одна кошка может сидеть на крыше, в то время как другая, ничего не подозревая, будет находиться в лотке. Преследователь поджидает своего часа и потом внезапно прыгает на жертву, выходящую из лотка. Достаточно пары таких столкновений, чтобы пострадавшая кошка приняла решение оправляться в другом, более безопасном месте. Если все лотки закрытые, этим новым местом, в конце концов, становится ваш ковер в гостиной. Даже если ваши кошки не враждуют, неожиданное появление второй кошки может повлечь за собой агрессивную реакцию. Первая будет стараться обходить место, где ее атаковали. Следующий пункт в списке претензий к закрытым лоткам касается их размера. Лотки могут быть достаточно большими для использования, но реальный объем наполнителя не больше, чем в обычном лотке. Если вы обеспокоены разбрасыванием наполнителя или если у вас есть кошки, которые обрызгивают лоток и вокруг него, просто заведите пластиковый контейнер для хранения и используйте его как лоток. Я пришла к выводу, что обычные лотки все равно слишком малы, и мои кошки годами пользуются контейнерами для хранения. Пригодятся лотки любой высоты, ширины и длины. Это полезно, когда вы вынуждены держать лотки в нескольких местах, и не все эти места приспособлены для квадратных коробок. Они замечательно подходят, когда вам нужна парочка особенно больших лотков в наиболее часто используемых местах. Я предпочитаю контейнеры благодаря простоте формы, полностью плоской основе и разнообразию размеров. Пластик этих контейнеров гладкий, и тяжелые комки наполнителя убираются куда легче, чем в обычных лотках. При случаях разбрасывания наполнителя и неудачно нацеленной мочи выбирайте контейнеры с более высокими стенками. Отрежьте у контейнера V-образной формы один из коротких концов, получится легкий вход. Три высокие стенки удержат и наполнители, брызги мочи, но открытость коробки сделает удобной вашу уборку. У кошек же всегда будет возможность избежать засад. И поскольку все контейнеры полупрозрачного молочного цвета, то приближающаяся кошка сможет видеть, нет ли в контейнере другой кошки. Наполнитель также будет высыхать быстрее, чем в закрытом лотке. Подумайте об этом как об усовершенствованном закрытом лотке. Сохранены все преимущества закрытого лотка без каких бы то ни было недостатков. Самоочищающиеся лотки. Некоторые хозяева многочисленных кошек, которые совершенно не имеют времени для уборки, могут подумать, что такие лотки сэкономят им время. Но они порой приводят к настоящим мучениям. Электрические лотки могут отпугивать кошек, если они приближаются в то время, когда мотор и лопатка все еще прибираются после визита предыдущей кошки. Я также нашла, что полезная площадь наполнителя в электрическом лотке уж слишком мала. Сам лоток кажется большим, но это только потому, что у него имеется место для мотора и хранилище для использованного наполнителя. Лопатка также может завязнуть, если комок наполнителя слишком велик. Может она завязнуть и в больших массах фекалий. Электрический шок лишает хозяина кошки весьма ценного диагностического инструмента, возможности наблюдать за содержимым лотка. Наличие твердого стула, поноса, крови, слизи или паразитов в использованном наполнителе – сигнал, на который вам следует отреагировать немедленно. Электрический лоток не позволяет воспользоваться этой важной системой раннего оповещения. Что до ручных самоочищающихся лотков, это просто потерянное время. Вы потратите столько же времени, вытряхивая их и опустошая хранилище, сколько потратили бы на уборку обыкновенным совком. Эти лотки следует чистить. Кроме того, вы помоете крышку, решетку, нижнюю часть и хранилище использованного наполнителя. Самоочищающиеся лотки также закрытые. Мое мнение по поводу закрытых лотков изложено выше. И так же, как в случае с электрическим лотком, реальный размер полезной площади наполнителя действительно слишком мал в сравнении с обычным лотком. Существуют и такие очень странные самоочищающиеся лотки, которые используют автоматику и раствор для чистки постоянного субстрата. Так что вам вообще не нужно менять наполнитель. Если кот зайдет в такой лоток, когда идет чистка, он намочит лапы и уже вряд ли когда-нибудь подойдет к такому лотку.